11. Мистер Гонт сидел на одном из своих плюшевых стульев и наблюдал за бурным оргазмом Майры Эванс с равнодушием прирожденного экспериментатора. Она содрогалась, словно в тяжелом нервном припадке. Фотография Элвиса зажата в руках, глаза закрыты, грудь судорожно вздымается, колени сжимаются и расходятся, сжимаются и расходятся. Парикмахерская завивка раскрутилась, и влажные волосы падают на лицо неопрятной копной. Двойной подбородок истекает потом, почти как у самого Элвиса во время его последней серии концертов. «Ах!» — кричит Майра, сотрясаясь, как желе на тарелке. «Ах! О! О, боже мой! О, боже! О!» Мистер Гонт лениво прогладил большим и указательным пальцами безупречную складку на своих черных брюках, резко подался вперед и выхватил фотографию из рук Майры. Ее глаза сразу раскрылись, полные безысходной тоски. Она потянулась за фотографией, но та уже была вне досягаемости. Тогда она начала вставать. «Сядь», — сказал мистер Гонт. Майра замерла, словно окаменев. Она так и не выпрямилась до конца, но и не села обратно на стул. «Если ты хочешь еще раз увидеть эту фотографию, Майра, сядь». Она покорно села, уставившись на него с выражением тупой боли. Большие пятна пота расплылись у нее под мышками и вокруг грудей. «Пожалуйста», — выдавила она. Слово вышло сухим и пыльным, как ветер в пустыне. Она умоляюще протянула руки. «Назови свою цену», — предложил Гонт. Майра задумалась. Ее выпученные глаза сверкали белками на потном лице. Она то и дело нервно сглатывала. $40! — выкрикнула она. Он рассмеялся и покачал головой. «50!» «Не смеши меня, Майра. Как я понимаю, ты не очень-то хочешь ее получить». «Хочу!» Слезы выступили в уголках ее глаз и потекли по щекам, смешиваясь с потом. «Я хочу!» «Ну, хорошо», — согласился он. «Хочешь. Будем считать, ты меня убедила. А вот нужна ли она тебе, Майра? Она тебе нужна?» «60! У меня больше нет, правда!» «Майра, разве я похож на ребенка?» «Нет». «Наверное, все же похож. Я уже старый, старше, чем ты себе представляешь, и годы оставили след у меня на лице, тут уж ничего не попишешь. Но тебе я, наверное, кажусь ребенком. Ребенком, готовым поверить, что женщина, которая живет в новеньком двухэтажном доме, в трех кварталах от самого шикарного района города, имеет за душой всего $60. «Вы не понимаете. Мой муж...» Мистер Гонт встал, держа фотографию в руках. Милый и обходительный господин, уступивший ей дорогу при входе в магазин, исчез, как будто и не бывало. «У вас ведь не было особого приглашения, Майра?» «Нет, я вас пустил исключительно по доброте сердечной, но теперь, боюсь, мне придется попросить вас уйти». $70! «Не испытывайте мое терпение. Пожалуйста, уходите». Майра упала перед ним на колени. Она судорожно рыдала, глотая слезы, потом скрючилась на полу, обхватив ноги Гонта. «Пожалуйста! Пожалуйста, мистер Гонт! Мне очень нужна эта фотография! Я без нее не могу! Она... Вы даже не представляете, что она со мной делает!» Мистер Гонт взглянул на фотографию Элвиса, и тень отвращения пробежала по его лицу. «Не уверен, что мне захочется это знать», — сказал он. На мой взгляд, это как-то уж слишком потно». «Но если это будет больше $70, мне придется выписывать чек. Чак узнает. Он спросит, на что я потратила эти деньги. И если я ему скажу, он...» «Это, простите, не моя проблема», — заявил мистер Гонт. «Я бизнесмен, торговец, а не консультант по вопросам семьи и брака». Он смотрел на нее сверху вниз, обращаясь к ее потной макушке. «Не сомневаюсь, что на этот уникальный снимок мистера Пресли в конце карьеры покупатель обязательно найдется. Миссис Раск, к примеру». При упоминании о Коре Майра вскинула голову. Ее глаза превратились в запавшие сверкающие точки. Зубы обнажились в злобном оскале. В это мгновение вид у нее был совершенно безумный. «Вы продадите фотографию ей?» «Я свободный торговец», — сказал мистер Гонт. «Именно свободная торговля сделала нашу страну великой страной. Я был бы вам очень признателен, Майра, если бы вы меня отпустили. У вас руки потные, и мне и так уже придется сдавать брюки в химчистку, причем я не уверен...» «$80! «В два раза больше», — твердо сказал мистер Гонт. $160. Он улыбнулся, обнажив неровные зубы. «Я приму у тебя чек, Майра». Она завопила в отчаянии. «Я не могу! Чак меня убьет!» «Может и так», — согласился Гонт. «Но ты же и так умираешь от страстной и жгучей любви, разве нет?» «100!» — захныкала Майра, снова хватая Гонта за икры и не давая ему отступить. «Пожалуйста, $100!» «140!» — отрезал Гонт. «И ни цента меньше!» «Хорошо!» — выпалила Майра. «Хорошо, ладно! Я заплачу!» «И, разумеется, сделаешь мне минет», — с улыбкой добавил Гонт. Она ошарашенно уставилась на него и вновь обрела дар речи лишь через пару минут. «Что вы сказали?» «Отсосешь у меня», — пояснил он. «Сыграешь на моей дудочке. Откроешь свой прекрасный опломбированный ротик и порадуешь моего дружка». «Боже мой!» — прошептала Майра. «Как хочешь», — сказал мистер Гонт, отвернувшись. Она схватила его, прежде чем он успел сделать хоть шаг. Через секунду она уже возилась с его ширинкой. Какое-то время он просто стоял, явно наслаждаясь ее унижением, а потом шлепнул ее по руке. «Ладно, не надо. От орального секса у меня начинается амнезия». «Что?» «Я сказал, оставь». Он бросил ей фотографию. Майра неуклюже взмахнула руками, кое-как умудрилась ее поймать и прижала к груди. «Хотя нет, тебе все же придется кое-что сделать». «Что?» — сдавленно просипела она. «Ты знаешь владельца бара за оловянным мостом?» Поначалу она покачала головой, но потом поняла, о ком идет речь. «Генри Бафора?» «Да, кажется, он еще владеет заведением под названием «Подвыпивший тигр». Забавное, кстати, название». «Но его самого я не знаю, но имя слышала». Она ни разу в жизни не заходила в «Подвыпившего тигра», но, как и все в городе, знала, кто им владеет и кто там работает. «Хорошо. Я хочу, чтобы ты подшутила над мистером Бафором». «Подшутила? Как?» Гонт наклонился, взял Майру за потную скользкую руку и помог ей подняться. «А это, — сказал он, — мы с вами обсудим, пока вы будете выписывать чек». Он улыбнулся, и все его обаяние вернулось. Его карие глаза поблескивали и смеялись. «Да, кстати, хотите, чтобы я завернул фотографию в подарочную упаковку?»